Глава 6. Тело не слушалось меня, став словно ватным. В голове все расплывалось, но где-то внутри билась одна мысль. Если не сделаю что-то, жизнь вскоре изменится. Этот незнакомец уже заплатил за меня и поэтому считал своей собственностью. Я понимала, надо подать голос, как-то привлечь внимание, но почему-то не получалось. Незнакомец, крепко держа меня под руку, куда-то продолжал волочить. Мне кажется, нас даже остановили, потому что где-то отдаленно мелькнула фраза. Моя спутница не рассчитала силы, перебрала, так бывает. Молодая, юная, но мне лучше ее увести. Потом опять были многочисленные шаги, каждый из которых давался с трудом. А затем мы вроде достигли лестницы. «Детка, давай еще немного», — прошептал мужской голос. «Нам главное до машины дойти. Давай еще чуток. Моя девочка хорошая, послушная». «Ника, Борис, Вероника», — мысленно приказала себе и, собравшись силами, прокричала или прохрипела. «Помогите! На помощь!» «Тш!» Мой спутник дернул меня, словно марионетку. «Не стоит привлекать внимание, иначе накажу и сделаю это с большим удовольствием». Я точно знала, охрана Дмитрия осталась внизу. На банкет им вход был заказан. И очень надеялась, что волки услышат меня и помогут. «Помогите!» Снова прохрипела я. «Непослушная детка», — раздалось в ответ, и мою шею вновь обожгла волна боли, а потом наступила тьма. Пришла в себя я от того, что мое тело потряхивало. Я не сразу поняла, где нахожусь, а потом воспоминания нахлынули волной. Показывать тот факт, что очнулась, торопиться не стала, и сквозь приоткрытые ресницы сначала решила оглядеться. Я определенно находилась в салоне автомобиля. Вокруг царил аромат кожи, туалетной воды и отдушки освежителя воздуха. Машина мчалась на весьма приличной скорости. Мой несостоявшийся жених, видимо, сидел рядом с водителем, потому что я находилась на заднем сиденье одна. Дамская сумочка, которая так и была на руке, лежала у меня на животе. «Давай быстрее!» — внезапно раздался нервный мужской голос. «Я и так лечу», — послышалось в ответ. «Нам надо поскорее оказаться в аэропорту. Девочка была в компании весьма авторитетного человека, и он явно ее будет искать». «Да мы покинули банкет через запасной выход. Нас вряд ли кто-то заметил», — пробормотал другой мужской голос. «Ее не скоро хватится. Ну, подумаешь, девица ушла прогуляться». «Я не хочу проблем. Эта женщина моя, я купил ее. А что там все остальные думают, не мои трудности? Только дома, в своем горном имении, нам ничего не грозит. Поэтому мчись быстрее ветра». Уже понимая, что меня увозят, и сама я буду не в силах справиться со своими похитителями, плавно опустила руку с сумкой вниз. Почувствовав мое движение, незнакомец тут же обернулся, а потом раздалось. «Кажется, я перестарался с болевыми точками. Шеф, пусть она лучше будет без сознания, меньше проблем. Просто поднимем ее на ваш самолет, а то начнет кричать, привлекать внимание». «Да, ты прав». На некоторое время я затихла и, только удостоверившись, что мужчины отвлеклись на дорогу, осторожно открыла замок-ключ на сумке клатча и нащупала телефон. Дмитрий сказал, что его номер уже внесен в список контактов. Скорее всего, оборотень проверял звонок, а значит, я осторожно достала мобильник. Увидев ряд цифр, просто нажала на кнопку. Тут же пошло соединение. Понимая, что гудки услышат, я поспешила сбросить вызов, надеясь, что Дмитрий все поймет. Отключив на мобильнике звук, опустила телефон в сумочку и зажмурилась посильнее, продолжая изображать беспамятство. Наконец-то транспорт остановился, и я затаила дыхание. Дверь открылась, а затем меня весьма бесцеремонно выволокли из машины. Туфли упали с ног, но сейчас это было и к лучшему, потому что высокие каблуки только мешали. Увидев небольшой самолет, сообразила, что он частный. Именно поэтому машине позволили подъехать прямо на взлетное поле. «Давайте я возьму ее на руки», — послышалось предложение от одного из мужчин. Понимая, что как только окажусь на борту самолета, моя клетка захлопнется, решила бороться до последнего за свою свободу. «Да, так будет лучше», — послышался бархатный голос незнакомца, поднимая ее на борт. В один миг сгруппировавшись, резко вырвалась и, размахивая руками, побежала вперед, вереща на всю округу. «Помогите, спасите, это похищение, помогите!» Я мчалась как стрела, стараясь привлечь к себе внимание сотрудников аэропорта на взлетном поле. Где-то позади раздался рявк. «Вот тварь, ловите!» Я просто мчалась к зданию, понимая, что там мое спасение. Вряд ли незнакомец посмеет что-то сделать при огромном количестве свидетелей. Топот ног ощущался за спиной все сильнее. Я бежала и сожалела, что моя волчица спит, ведь ни одному человеку не под силу догнать зверя. Внезапно откуда-то сбоку появились внедорожники. Они словно танки пропахали поле и буквально отрезали меня от преследователей. Я ускорилась, а потом, кажется, услышала волчий вой. Сбившись, непонятно обо что споткнулась и грохнулась на траву. Шаги раздались очень близко. Резко обернувшись, приготовилась отбиваться. И словно сквозь туман услышала знакомый голос. «Тш, волчонок, это я». Рядом на колени опустился Дмитрий. Его глаза были наполнены тревогой. Осторожно погладив по щеке, мужчина крепко меня обнял. Уловив знакомый аромат туалетной воды, осознав, что рядом со мной защитник, и теперь я в безопасности, просто уткнулась лицом в мужскую грудь и разрыдалась. Где-то неподалеку слышались мужские яростные крики. Кажется, началась потасовка. Летели угрожающие фразы, колкие слова. «Пропустите!» — внезапно раздался недовольный голос незнакомца. «Вы не имеете права. Эта женщина моя. Можете спросить у ее родственников. У меня договор с ее семьей. Она моя невеста, почти жена». Услышав это, вздрогнула и испуганно сжалась. Невольно появилась мысль, что сейчас, узнав правду, Дмитрий откажется от меня и просто отдаст этому чудовищу, которому дядя продал свою неполноценную племянницу. Волк чуть отстранился, осторожно стер с моего лица слезы и шепнул. «Договор, значит, родственники. Милая, мы обо всем поговорим позже». Ловко встав, он, бережно поддерживая меня, помог подняться, а затем подхватил на руки. Я невольно бросила взгляд за мужскую спину. Волки из стаи Дмитрия преградили дорогу незнакомцу и его людям, не позволяя приблизиться к нам. Несостоявшийся жених явно был в ярости. На секунду наши взгляды встретились, и мужское лицо исказилось в ухмылке, не обещающей ничего хорошего. «Не бойся», — тихо сказал оборотень. «Никто больше не посмеет причинить тебе вред». А затем он решительно направился вперед к автомобилю, который стоял чуть в стороне. Водитель быстро выскочил и услужливо распахнул дверь. Усадив меня на сиденье, Дмитрий, глядя мне в глаза, строго сказал. «Сейчас тебя отвезут в отель. Прошу, не делай никаких глупостей, договорились?» «Но...» «Тш!» — он качнул головой. «Мне сначала надо разобраться с тем, что случилось. А потом мы все обсудим и поговорим по душам, но это позже. А сейчас ты едешь в гостиницу и просто ждешь меня, да?» Я невольно всхлипнула. Дмитрий резко наклонился, положил ладонь мне на затылок, зафиксировав голову, а потом буквально впился в губы жадным поцелуем. В этот раз он был резок, груб и целовал меня так, словно клеймил, оставлял свой запах, открыто заявляя о правах на желанную самку. В какой-то момент острые зубы чиркнули по губе, и я невольно ощутила металлический вкус. Отстранившись, мужчина большим пальцем стер набухшую капельку крови и выдохнул. «Прости, я сейчас в ярости, и мне с трудом удается сдерживать инстинкты. Зверь желает только одного — разорвать наглеца, посмевшего протянуть свои грязные лапы к тебе. Но мне нельзя показывать истинную сущность, и вопрос придется решать путем переговоров. Ника, очень прошу, не делай глупостей, иначе последствия тебе не понравятся, поняла?» Я смотрела в янтарно-карие глаза, наполненные особым блеском, и понимала, что Дмитрий не шутит. Меня окутал страх, о котором я почти позабыла. Страх быть наказанной самцом. «Я жду». И сейчас это был приказ. «Поняла?» В ответ просто кивнула, буквально вжавшись в спинку кожаного сиденья. «Все будет хорошо, волчонок». Волк погладил меня по щеке, а затем резко закрыл дверь. Через опущенное окошко я услышала приказ. «Отвези ее домой. Глаз не спускайте, отвечайте головой». «Хорошо, Альфа», — тут же произнес водитель. Дмитрий властно кивнул, явно удовлетворенный ответом. Молодой волк занял свое место за рулем, и автомобиль плавно тронулся вперед. Я невольно обернулась. Оборотень, расслабленный и даже лениво, медленным шагом шел к моему несостоявшемуся жениху. И о том, как будут развиваться события, можно было только догадываться. «Наш Альфа очень сильный и справится со всеми трудностями». Мое внимание внезапно привлек водитель. «Все будет хорошо». «Надеюсь», — прошептала я, чувствуя, как внутри меня буквально трясет от осознания того, какой беды мне удалось избежать. «Что будет дальше?» Я просто не представляла, но уже было понятно одно. Скрывать свое прошлое больше не имеет смысла, и откровенного разговора не избежать. А еще волновал вопрос денег. Незнакомец обмолвился, что все-таки заплатил дяде, и обвинил меня в том, что я не только сбежала, но и прихватила с собой крупную сумму. Но ведь это неправда. Но кто мне поверит? Размышляя обо всем, сама не заметила, как мы оказались у отеля. Водитель помог мне выйти и сопровождал до самого номера. Открыв дверь, мужчина пропустил меня и уточнил. «Может, вам что-то нужно? Сока, чаю, успокоительное?» В ответ просто качнула головой. «Прошу вас не покидать номер», — промолвил Волк. «Если что-то понадобится, с помощью телефона свяжитесь с администратором на ресепшене». «Хорошо». Я просто закрыла дверь, желая остаться в одиночестве. Как в тумане прошла в свою спальню. Взгляд невольно задержался на отражении в зеркале. Выглядела я весьма плачевно. Прическа растрепалась, дизайнерское платье было порвано, и все в пятнах. Руки перепачканы в земле и траве. Стянув наряд, направилась в душевую. Став под тугие струи воды, закрыла глаза. А потом просто горько расплакалась, выплескивая со слезами весь тот ужас, что мне сегодня пришлось пережить. Ночь подошла к концу. Тьма отступала, медленно рассеиваясь, уступая место новому дню. Сонный город постепенно просыпался, а Дмитрий так и не вернулся в отель. Если честно, я уже не знала, что думать. В голову лезли всякие дурацкие мысли, одна ужаснее другой. Безумно хотелось ему позвонить, но клатч и новенький телефон остались где-то на аэродроме или в машине незнакомца. Я размышляла, а если для Белого Волка придумали ловушку? А если человек пойдет на хитрость, и Дмитрий с ним не справится? Мне очень не хотелось, чтобы он пострадал из-за меня. В какой-то момент я осознала, что больше сидеть в неведении не могу. Не выдержав, распахнула дверь в коридор, догадываясь, что, исполняя приказ вожака, волки, скорее всего, охраняют меня. И я не ошиблась. С небольшого диванчика, расположенного у окна, тут же решительно поднялись мужчины. Незнакомцев было двое, молодые и сильные оборотни. «Вероника Александровна?» Темноволосый волк с глазами морозного утреннего неба вопросительно посмотрел на меня, а потом шагнул поближе. «У вас что-то случилось?» «Где Дмитрий?» «У Альфы дела», — послышалось в ответ. «Вам лучше вернуться в номер». «Где он?» Настойчиво повторила свой вопрос, давая понять, что хочу узнать правду. «Вожак сейчас занят». «Я могу с ним поговорить?» «Нет». «Ты невыносимо», — прижала руки к груди. «Вы точно знаете, что с Дмитрием все в порядке? Почему вы так спокойны? Дайте с ним поговорить, наберите номер». Оборотень шагнул ко мне и очень тихо сказал. «Вам лучше вернуться к себе. Отдохните. Когда Альфа сможет, он обязательно вернется». «А сейчас не может?» Выхватила из чужих слов одну фразу, которая показалась мне самой главной. Волк глубоко вздохнул, а потом заверил. «С Альфой все в порядке, клянусь луной. У меня приказ, вы не можете этого не понимать. Возвращайтесь в номер, пожалуйста». Я посмотрела в серо-голубые волчьи глаза и поняла, что мужчина не врет. Дмитрий жив и в относительном порядке. Но обо всем остальном, видимо, он сам расскажет. «Заказать вам чаю?» — послышался вопрос. «Да», — кивнула в ответ, — «если можно, на травах. Сейчас все будет». Вернувшись в номер, осознала, что меня буквально все колотит изнутри. Такое волнение я испытывала лишь однажды. Ту ночь, когда бежала из дома дети Потапа. Тогда мне все время казалось, что меня вот-вот догонят и вернут. А сейчас? В принципе, Дмитрий был чужаком, но я за него действительно переживала. Ну а как иначе? Ведь все неприятности свалились на его хвост, исключительно по моей вине. Услышав стук, крикнула. «Войдите!» В апартаменты вошел оборотень, с которым я разговаривала в коридоре. В руках мужчина держал поднос с чашкой чая и большим пирожным из взбитых сливок. Поставив все на столик, волк представился. «Мое имя Влад. Я ваш личный телохранитель. Приятно познакомиться. Вероника Александровна, вам надо отдохнуть. Вы всю ночь не сомкнули глаз». «Откуда?» — хотела задать вопрос, а потом махнула рукой. «Давно не жила среди оборотней и уже забыла, каким чутким слухом вы обладаете». Волк скупо улыбнулся. «Если что, я рядом. Вам стоит только позвать». «Спасибо». Мужчина направился к двери. Перед тем, как он вышел, окликнула оборотня. «Влад, с Альфой точно все в порядке?» «Вам не о чем переживать». И Влад спешно выскользнул за дверь. Стало понятно, что никто мне ничего не расскажет, выполняя приказ своего вожака. А значит, остается только ждать возвращения Дмитрия. Где он сейчас мог быть, знала только судьба. Взяв чашку с чаем, сделала маленький глоток. Горячий напиток обладал мягким, пряным, сладковатым вкусом. Аромат трав окутал меня, даруя некоторое спокойствие. С каждым глотком тревога потихоньку отступала. Почему-то очень захотелось сладкого. Я квырнула пирожное и поняла, что под пышной шапкой сливок притаилась вареная сгущенка в компании тонких ломтиков банана. Попробовала еще ложечку, еще немного и еще капельку. Кондитерский шедевр был мной безжалостно уничтожен. Допив чай, поняла, что внутренняя тяжесть ушла. Поднявшись, побрела в комнату. Забравшись в постель, удобно устроилась на многочисленных подушках, создав кокон из одеяла, и задумалась о своей жизни. Но мысли почему-то путались, перескакивая с одного на другое, глаза начали закрываться, и стало понятно, что в чай явно добавили успокоительное. «Коварный волчара, ну я тебе покажу», — раздраженно подумала о Владе. Но встать уже не было сил, потому что сон почти моментально сморил меня. Мне снился Дмитрий, незнакомец, дядя Потап, наш Альфа, который жестко и резко высказался. «Воровке не место в стае». «Я не брала, не брала». Пыталась оправдаться, но меня никто не слышал. От обиды расплакалась и на этом моменте вроде как проснулась. Почти сразу раздался хриплый шепот. «Спи, малыш, спи, отдыхай». Повернувшись, почти сразу уткнулась в обнаженную мужскую грудь. Дмитрий лежал рядом, крепко обнимая за талию. Видимо, почувствовав, что я проснулась, волк чуть приоткрыл глаза и промолвил. «Ника, спи, нам обоим надо отдохнуть». «Ты мне снишься?» Спросила я, не понимая, как оборотень мог оказаться в моей постели. Да, считай, это все ночным миражом. Меня притянули к себе. Удобно устроившись в мужских объятиях, вдыхая аромат леса и воды вперемешку с запахом геля для душа, закрыла глаза и опять уснула. В следующий раз меня разбудил тихий мужской голос. Слов было не разобрать, но тон был уверенным, серьезным, даже угрожающим. «Дмитрий вернулся!» Обрадовалась я и поспешила встать. Стянув со спинки халат, ловко завернулась в него, а потом замерла. В этом номере кровать была довольно большой, и я занимала только половину постели. А сейчас примятая подушка и смятое одеяло на другой половине явно давали мне понять, что сон совсем не был сном. «Ну, наглец!» — нахмурилась я, а потом сама себя одернула. «Дмитрий спас тебя, и, наверное, у него была весомая причина прийти в эту спальню. Нужно просто поговорить, он все объяснит. Ну а как иначе?» Я спешно направилась в ванную комнату. По дороге, автоматически посмотрев на часы, с изумлением осознала, что проспала почти сутки. «Хорошим чайком напоил меня Влад», качнула головой и приступила к утренним процедурам. Прохладная вода помогла взбодриться и привести мысли в порядок. Переодевшись в легкий сарафан, обратила внимание на дизайнерское платье в мусорной корзине, безжалостно выброшенное мною накануне. Было очень жаль красивый уникальный наряд, но я точно знала, что больше никогда не смогу его надеть. И дело не в том, что оно испачкалось или немного порвалось. Просто воспоминания, связанные с ним, теперь всегда будут крайне неприятными. Качнув головой, собрала волосы в хвост и выскочила из спальни. Дмитрий в светлых брюках и белоснежной рубашке стоял спиной ко мне и с кем-то разговаривал по телефону на весьма повышенных тонах. «Я все сказал», — прорычал волк. «И по-другому не будет». «Никак. Все». Почувствовав мое присутствие, оборотень рявкнул. «Перезвоню». И поспешил завершить разговор. Резко обернувшись, он окинул меня пристальным взглядом, а потом, шагнув, просто заключил в объятия, сжимая крепко-крепко. «Ты вернулся», — невольно прошептала я. «Да, как иначе? Ведь ты меня ждала?» Дмитрий чуть отодвинулся и заглянул в глаза. «Переживала?» «Не буду отрицать этого», — призналась в ответ. «Мне жаль, что все так случилось». «А мне нет». Лицо волка стало каменным. Было видно, что он злится, очень злится. «Рад, что все случилось сейчас. Ты в курсе, какой влиятельный враг стоял за твоей спиной?» «Нет», — качнула головой. «Мне не знакомо даже его имя». «Савельев Игорь Николаевич, весьма богатый бизнесмен. Сфера его деятельности — фармакология. А счета в банке имеют множество нулей. Этот мужчина живет затворником. О его личной жизни почти ничего не известно. На светских вечеринках он появляется очень редко, тем удивительнее ваша встреча. Мне интересно, почему ты сразу не сказала правду?» «А должна была?» — удивленно приподнимаю брови. «Я тебя совсем не знаю. Между нами не те отношения, чтобы абсолютно доверять друг другу». «Дело не в этом». Дмитрий схватил меня за плечи и встряхнул. «Мы — истинная пара. Все мои инстинкты теперь завязаны на тебе. Мой долг — защищать и оберегать свою женщину. Я богат, очень богат, и дал тебе это понять. Так почему, Ника, почему ты ни словом не обмолвилась о своих материальных трудностях? О чем ты думала, когда похищала огромную сумму из дома родственников?» «Что?» Его обвиняющие слова стали словно пощечиной. Альфа стаи белых слился. И злился он на меня. «Ника, в жизни бывает всякое. Но скажи, это единственный случай кражи? Или еще ждать сюрпризов?» Я молча посмотрела на него, невольно чуть отступив. «Мой зверь в ярости. В ярости на Игоря, на тебя, на всю ситуацию в целом. В голове не укладывается, что ты сначала дала согласие на брак, а потом сбежала. Мне вчера едва удалось успокоить своего волка, который рвался к тебе. Но я не железный, пойми. Если у тебя еще есть проблемы, расскажи сама. Обещаю, все решу. Украденные средства верну. А еще помогу начать тебе новую жизнь». Внутри меня что-то окаменело. Я никому и никогда не доверяла. Этот мужчина дал мне понять, что он мой защитник, а сейчас... Меня обвинили в преступлении и уже осудили, даже не выслушав. Вот так просто на моей жизни поставил клеймо дядя Потап. Затем этот миллионер. Теперь Дмитрий. Глаза наполнились слезами. И я точно осознала, что хочу обратно в свою съемную квартиру. На свою работу официантки. Туда, где я была личностью. «Ника, не молчи». В ответ просто развернулась и вернулась в свою спальню. «Молчание не выход», — раздался мужской крик. А потом послышался какой-то грохот, словно кулаком ударили по стене. Но мне уже было все равно. Я была готова к разговору, но оправдываться не собиралась. Раз Дмитрий успел сделать выводы, пусть так и будет. Мои вещи частично так и лежали в чемодане. Быстро собрав, что успела вытащить, решительно застегнула молнию, точно зная, что больше меня никто и ничто здесь не удержит. Когда я вновь вышла из комнаты, Дмитрий сидел на диване. Заметив сначала меня, а потом чемодан, он вскочил. «Ника, я тебе сразу сказала, ты ошибся. Мы не пара, и быть ей не можем». «Ника, ты с ума сошла? Ты куда собралась?» Волк преградил мне дорогу. «Я уезжаю домой, и никто меня не остановит. Воровка недостойна быть рядом с Альфой». На этих словах слезы сами по себе покатились по щекам. «Вероника, успокойся, давай поговорим». «Не подходи», — покачала головой. «Если бы ты хотел поговорить, то выслушал меня, а не начинал с обвинений». «Да, у меня нет зверя, но есть гордость. Оправдываться не собиралась и не буду. Прощай». Я обошла оборотни и направилась к двери. Дмитрий схватил меня за руку, останавливая. «Ты никуда не пойдешь». По его глазам стало понятно, что он не шутит. И тогда я сказала то, о чем думала. «Не отпустишь в дверь, выйду в окно». Мужчина побледнел и невольно отступил. А я, глотая слезы, поспешила покинуть номер.